что означало на этом языке «старец», в том смысле, как в слепецких обществах такое наименование присваивалось опытным кобзарям и лирникам. Всякий член их организации должен был уметь свободно изъясняться на языке старцев. Либийский язык от посторонних зрячих слепые хранили в большой тайне, даже говорили между собой на нем лишь тогда, когда знали, что вблизи их нет чужих людей, и обязательно в полголоса, дабы и случайно кому-либо не выдать его. Со своим языком слепые отчасти знакомили из зрячих только мальчиков-поводырей, услугами которых в их кобзарских путешествиях им было необходимо пользоваться. Подобная таинственность языка показывает, насколько обязательной считали кобзари и лирники свою изоляцию от окружающей среды, хотя и дорожили вместе с тем ее расположением к себе. Язык старцев имел строение, что вполне естественно, украинского народного языка, национально им родного, те же склонения, падежи и так далее. Либийский язык выражал понятия обо всем том, что окружало кобзарей и лирников. Название общеупотребительных предметов, домашней крестьянской утвари, орудий производства, употребляемых в земледельческом и кобзарско-лирницком быту, поименование сельских властей, более ходких денежных монет, обыденных человеческих действий, поступков и тому подобного. В основе терминов, из каких либийский язык состоял, он имел корни слов древнегреческого, латинского, древнегерманского и славянского языков. Укажем несколько примеров этого языка, отметив сходство его с иностранными языками. При этом, ради большей ясности, мы пользуемся русской орфографией. По-либийски «я» — человек, «ман». По-немецки «дерман» значит «человек», «мужчина» — древнегерманский термин. Буква «фита», нынче неупотребляемая в русском языке, в украинском заменяется двумя звуками «хва». По-гречески «бог» произносится «теос», пишется через «фиту». «Бог» по-либийски будет «хвесь». Русская «вода» на либийской «дельга», что вполне созвучно русскому «дельта». От него же украинские слепые производили «дельгута» — «река». По латыни «канто» значит «пою», на либийском «кантыть» означало «говорить». Церковнославянское «грех» в переводе на русский — «преступление». По-либийски «грех» будет «крим» от латинского корня, послужившего для образования международного термина «криминал», то есть «преступление» в юридическом смысле. Земля на либийском — «террыга» от греческого «терра». Картофель слепые производили «террыжина» — «земляной плод». Тулуп — «широкое меховое верхнее платье». Украинцы называют кожух, по-либийски бармут или бармус, что сходно вполне с названием одежды византийских императоров бармы. Языком византийцев был греческий. Либийская микрей образовалась, несомненно, от латинского корня микр, отвечающего понятию малый. Отсюда известное всем слово микроскопический. Слепой, как прилагательное, кобзари и лирники произносили «калипний», «слепец», как существительное было на их языке «калип». Этот либийский термин созвучен древнеславянскому слову «калика», образовавшемуся, по нашему разумению, как мы уже говорили в главе 1 настоящего повествования, от латинского прилагательного «каликс». Либийско-русский словарь составил Башковский и опубликовал его в «Киевской старине», номер 9, 1889 год, страницы 704-708. Русско-либийский словарь, составленный Малинкой, опубликован был в «Земском сборнике Черниговской губернии», номер 4, 1903 год, страницы 87-92. Обращает на себя внимание факт, что либийская мова имела корни слов языков тех народов, с которыми древние славяне начали сноситься еще в самую раннюю пору своей истории. Тогда сношения между народами, как мы уже говорили, в значительной мере осуществлялись при помощи странствующих людей, получивших наименование калик-перехожих и явившихся предками украинского кобзарства. Но можно ли отнести зарождение либийской мовы к тем далеким временам, если она стала известна этнографам перед самым концом XIX века.